«Я изучал исторические трактаты», — покраснел Ярре. «Из них можно узнать больше, чем сидя в совете. Я читал историю войн, написанную маркизом Пилигрямом, стратегию дюка де Руйтера, преимущество легкой риданской кавалерии Бронебора. А в нынешней политической ситуации я разбираюсь достаточно, чтобы сделать выводы по аналогии». «Ты знаешь, что такое аналогия?» «Конечно», — солгала Цири, вытаскивая стебель травы из застежки ботинка. «Если историю прежних войн, — мальчик уставился в потолок, — наложить на теперешнюю политическую географию, то легко понять, что мелкие пограничные инциденты, из тех, например, что были вдоль Ангре, случайны и не играют роли. Ты, изучая магию, знаешь, надеюсь, политическую географию?» Цири не ответила, задумчиво перебирая лежащие на столе пергаменты. Перевернула несколько страниц большой, оправленной в кожу книги. «Оставь, не трогай», — заволновался Ярре. «Это ужасно ценное, уникальное произведение». «Я не съем. У тебя грязные руки. Не грязней твоих-то. Слушай, у тебя тут есть какие-нибудь карты?» «Есть, но они в сундуке», — быстро ответил юноша. Однако, увидев гримасу Цири, вздохнул, сбросил с сундука свитки пергамента, поднял крышку, опустился на колени и начал копаться в содержимом. Цири, крутясь на стуле и размахивая ногами, продолжала листать книгу. Между страниц вдруг выскользнул листок с картинкой, на которой была изображена женщина с завитыми в спиральные локоны волосами, совершенно нагая, страстно обнимающаяся с абсолютно голым бородатым мужчиной. Высунув язык, девочка долго крутила гравюру, не в состоянии сообразить, где верх, где низ. Наконец обнаружила самую существенную деталь картинки и расхохоталась. Ярре, подойдя с огромным рулоном под мышкой, сильно покраснел, молча взял у нее гравюру и спрятал под покрывающие стол материалы. «Страшно ценное и уникальное произведение», — съехидничала Цири. «Так вот какие аналогии ты изучаешь? И много там подобных картинок? Интересно, книга называется «Лечение и оздоровление». Хотела бы я знать, какие же болезни лечат таким способом». «Ты умеешь читать старшие руны?» — удивился мальчик, озабоченно покашливая. «Не знал». «Ты еще много чего не знаешь», — задрала она нос. «Ты что думаешь? Я тебе не какая-то послушница, которая только умеет что кур щипать. Я чародейка. Ну, показывай свою карту». Они опустились на колени, руками и ногами придерживая на полу непослушный лист, упорно стремящийся снова свернуться в рулон. Наконец Цири придавила один из углов ножкой стула, а Ярре прижал другой тяжелой книгой, носящей название «Жизнь и деяния великого короля Родовида». «Хм, какая-то нечеткая твоя карта. Никак не могу в ней разобраться. Где мы? Где Элландер?» «Здесь», — указал он пальцем. «Тут Темирия. Здесь Вызима, столица нашего короля Фольтеста. Здесь, в долине Понтера, лежит княжество Элландер. А тут... Да, вот тут наш храм. А это что за озеро? У нас нет тут никаких озер». «Это не озеро, это клякса от чернил». «Ага, а здесь? Здесь Цинтра, да?» «Да, к югу от Заречья и Соддена. Вот здесь протекает река Яруга, впадающая в море как раз в Цинтре. Эта страна... Не знаю, известно ли тебе, сейчас захвачена нильфгаардцами». «Знаю», — обрезала она, сжимая кулаки. «Очень даже хорошо знаю». «А где сам Нильфгаард? Не вижу я тут такой страны. Не уместилась на карте, что ли? Дай другую, побольше». «Хм, Ярре почесал бородавку на подбородке. Таких карт у меня нет. Но я знаю, что Нильфгаард где-то дальше, в южном направлении. Примерно вот там. Я думаю...» «Так далеко?» — удивилась Цири, рассматривая то место на полу, на которое он указал. «Вон даже откуда заявились. А по пути завоевали другие страны?» «Да, верно. Завоевали Метинну, Мехт, Назаир, Эббинг. Все королевства к югу от гор Амел. Королевства эти, как и Цинтра, и Верхний Соддан, нильфгаардцы теперь называют провинциями. Но Нижний Соддан, Верден и Бругге им захватить не удалось. Здесь, у Яруги, войска четырех королевств задержали их, победив в бою». «Знаю, я учила историю». Цири хлопнула по карте, раскрытой ладонью. «Ну, Ярре, говори о войне». Мы ползаем по политической географии. Давай, вытягивай выводы из аналогий и из чего только хочешь. Я слушаю.